В это время из детской раздался пронзительный плач близнецов. Они не поделили синюю пластмассовую уточку. К их крикам присоединились голоса Джейн и Майкла, которые рисовали на стене и заспорили, каким у зеленой лошади должен быть хвост — фиолетовым или красным. Но весь этот шум покрывали равномерные, будто бой барабана, причитания горничной Эллен. «Я сломала ногу! Что мне теперь делать?» «Это, — простонала миссис Бэнкс, — последняя капля!» Она уложила Эллен в постель и сделала ей холодный компресс. Потом поднялась в детскую. Джейн с Майклом бросились к ней. «Правда, красный хвост лучше!» — выпалил Майкл. «Ой, мама, не позволяй ему говорить такие глупости! У лошадей не бывает красных хвостов!» «А фиолетовые бывают?» — завопил Майкл. «Моя утка!» — вторил ему Джон, вырывая игрушку у Барбары. «Моя, моя, моя!» — кричала Барбара, стараясь вернуть ее себе. «Дети! Дети!» — миссис Бэнкс в отчаянии заломила руки. «Замолчите, или я сойду с ума!» Сразу стало тихо. Дети с интересом уставились на маму. «Неужели ей впрямь сойдет с ума?» — думали они. «И на что это будет похоже?» «Итак, — сказала миссис Бэнкс, — ваше поведение просто невыносимо. Бедняжка Эллен повредила ногу, поэтому присматривать за вами некому. Идите в парк и поиграйте там до чая. Джейн и Майкл, позаботьтесь о близнецах. Джон, отдай уточку Барбаре, а она даст тебе ее вечером. Майкл, можешь взять своего нового воздушного змея, а теперь наденьте шапки». «Но я хочу дорисовать лошадь», — в сердцах откликнулся Майкл. «Почему мы должны идти в парк?» — поддержала его Джейн. «Там нечего делать». «Потому что мне нужен покой», — отрезала миссис Бэнкс. «И если вы будете вести себя хорошо, то к чаю получите кокосовый торт». Прежде чем они успели что-то возразить, миссис Бэнкс нахлобучила им шапки и согнала всех четверых вниз. «Осторожнее переходите улицу!» — крикнула она вслед. Джейн катила коляску с близнецами, а Майкл нес воздушного змея. Выйдя из ворот, они посмотрели направо. Никого. Посмотрели налево. Тоже никого, только в конце улицы мороженщик все позванивал в свой колокольчик. Джейн поспешила перейти улицу. Майкл двинулся за ней. «Ненавижу такую жизнь», — с горечью признался он своему змею. «Вечно все не так, как хочется». Джейн прикатила коляску к пруду. «А теперь», — сказала она, — «дайте-ка мне уточку». Близнецы хором завопили и вцепились в игрушку каждый со своего конца. С трудом разжав их пальцы, Джейн пустила уточку в пруд. «Смотрите!» — воскликнула она. «Уточка отправилась в Индию!» Близнецы увидели, что игрушка медленно уплывает, и заревели. Джейн обежала пруд, поймала уточку и пустила ее обратно. «А теперь!» — крикнула она радостно. «В Саутгемптон!» Но близнецов это, кажется, не обрадовало. «А сейчас в Нью-Йорк!» Близнецы завопили еще громче. Джейн всплеснула руками. «Майкл, что нам с ними делать? Если отдать утку, то они опять из-за нее подерутся. А если нет, то они никогда не кончат реветь». «Я запущу змея», — сказал Майкл. «Смотрите, ребята». Он поднял красивого желто-зеленого змея и стал разматывать веревку. Близнецы со слезами на глазах наблюдали за ним безо всякого интереса. Майкл поднял змея над головой и побежал. Змей на мгновение взмыл в воздух, потом шлепнулся на траву. «Попробуй еще раз», — подбодрила Майкла Джейн. «Подержи, пока я разбегусь», — попросил Майкл. На этот раз змей поднялся чуть выше, но его длинный, украшенный кисточками хвост запутался в ветвях большой липы, и змей беспомощно повис среди листвы. Близнецы дружно заплакали. «О, боже!» — воскликнула Джейн. «Снова все не так!» «Эй, что такое?» — вдруг раздался голос у них за спиной. Они обернулись и увидели смотрителя парка, одетого в форменный мундир. Он собирал разбросанные повсюду бумажки, накалывая их на длинную остроконечную палку. Джейн указала на липу. Смотритель поднял голову. Его лицо сделалось очень строгим. «Так-так, вы нарушаете правила. Здесь сорить не положено. Ни на земле, ни на деревьях». «А это не мусор. Это змей», — объявил Майкл. На лице смотрителя появилась мягкая, добродушная и чуть глуповатая улыбка. «Змей? Да-да, давненько я не запускал змеев, с тех пор, как был мальчиком». Он быстро вскарабкался на дерево и спустился, осторожно держа змея под мышкой. «Сейчас!» — возбужденно воскликнул смотритель. «Мы его как разгоним, да как запустим!» И он потянулся за веревкой. Майкл спрятал катушку за спину. «Спасибо, но мне хочется самому». «Ладно, только я буду тебе помогать, хорошо?» — жалобно попросил смотритель. «Ведь это я достал его с дерева, и я с детства не запускал воздушных змеев». «Хорошо», — согласился Майкл, которому вовсе не хотелось прослыть жадиной. «Спасибо, спасибо», — обрадовался смотритель. «Я отойду на 10 шагов, а когда крикну «давай», беги!» Он принялся громко отсчитывать шаги. 8, 9, 10. Повернувшись, он поднял змея высоко над головой. «Давай!» Майкл побежал. «Отпускай!» — завопил смотритель. Сзади послышался легкий хлопок. Веревка натянулась, и катушка начала быстро раскручиваться. «Смотрите, летит!» — закричал смотритель. Майкл оглянулся. Змей быстро набирал высоту, и, казалось, маленькие кисточки на его хвосте постепенно из желто-зеленых превращаются в синие. Смотритель вытаращил глаза. «Никогда не видал такого змея, даже когда был маленьким мальчиком», — пробормотал он.